Александр Куприн. Ужас. Никто из нас четырех не знал своих случайных спутников. Разговорились мы совершенно нечаянно, как можно только разговориться, сидя друг против друга в вагоне в длинный декабрьский вечер. Угарный запах железной печки, зловещий тускло-желтый полусвет, изливаемый двумя фонарями, задернутыми занавесками, утомительно однообразный стук колес, в такт с которыми колыхались и вздрагивали на потолке вагона уродливые тени, все это сообщило нашей беседе странный, полуфантастический характер. Вспомнились читанные и слышанные рассказы о загадочных явлениях жизни, объяснимых только вмешательством сверхъестественных сил, о таинственных предчувствиях, о самоубийствах и привидениях. Сообразно со вкусами и кругозором каждого из собеседников, и рассказы были различного свойства. Один из нас, по всей вероятности, купец, в медвежьей шубе таких гигантских размеров, что она оказалась бы широкой для самого крупного медведя, склонен был более всего к рассказам в религиозном духе. В его случаях фигурировали то святотатцы, задумавшие обобрать покойника, стоявшего в церкви, то убитый разбойниками монах, требовавший по ночам, чтобы его тело предали земле, то икона в Новгороде, на которой постепенно распрямляются сжатые в кулак пальцы святого, и когда они окончательно распрямятся, это верный признак скорой кончины мира. Другой пассажир, студент-медик первого курса, пугал нас случаями, происходившими в анатомическом театре, случаями, передающимися из поколения в поколение и совершенно недостоверного свойства. Я тоже, помнится, варьировал какой-то из необыкновенных рассказов Эдгара По, переделав его на происшествие с моим хорошим знакомым. Четвертый собеседник, господин в ушастой меховой шапке и в пледе поверх пальто, лишь изредка нарушал свое молчание односложными замечаниями. Поезд несся вперед. Вагон однообразно вздрагивал, и вместе с ним вздрагивали на потолке уродливые, тоскливые тени. За окном точно бежала назад небольшая полоса мутно-серого снега, едва освещаемого огнями поезда. Изредка в этой полосе быстро мелькали грустные черные силуэты оголенных кустов и деревьев, а дальше глаз тонул в холодной жуткой тьме, с которой сливались и небо, и снег равнины, но в которой чувствовалась бушевавшая метель. Наши нервы невольно настроились на печальный таинственный лад. «Конечно, господа, все, что вы сейчас рассказали, необыкновенно и очень страшно», — произнес вдруг молчавший до сих пор господин в пледе и в ушастой шапке. «Но только все это недостоверно. Кто из вас может поручиться за то, что эти случаи действительно происходили, а не явились плодом досужего вымысла? А я могу вам рассказать, если хотите, об одном происшествии, случившемся лично со мною. Я в продолжение всего лишь нескольких минут был одержим ужасом сверхъестественного, но эти 5-6 минут остались. Я знаю, что они навсегда останутся самым главным событием моей жизни, потому что невозможно одному и тому же человеку два раза в жизни перенести такой ужас». Мы очень заинтересовались словами этого господина, и он начал. 10 лет тому назад я служил по таможенному ведомству и был смотрителем переходного пункта в пограничном местечке В. На моей обязанности лежала поверка товаров, пропускаемых за границу и провозимых из-за границы. Пункт находился на плотине, пересекавшей реку Сбруч. В 6 часов вечера в моем присутствии сторожа запирали рогатку, и с этого момента моя служба кончалась. Остальным временем я мог распоряжаться по своему усмотрению, и у меня вошло в привычку каждый вечер отправляться на вокзал к приходу вечернего курьерского поезда. На вокзале в ту пору собирались все чиновники таможни, пограничные офицеры, иногда даже окрестные мелкие помещики. В самом вокзале было тепло, светло, даже, если хотите, комфортабельно. Многие являлись со своими женами и дочерьми, ужинали в буфете, немного сплетничали, немного флиртовали, Иногда составлялась партия ландскнехта или, по-тамошнему, дьябелка. В 11 часов почти одновременно приходили оба поезда, и наш, и австрийский. Вокзал сразу наполнялся разноплеменной публикой, суетливой, шумной, озабоченной. Изредка переезжал границу какой-нибудь путешествующий инкогнито кронпринц, и мы, глядя на него, с удовольствием убеждались, что коронованные особы ужинают с таким же аппетитом, как и обыкновенные смертные. Случалось также, и даже почти каждый день, что при досмотре задерживалась в багаже крупная контрабанда, или что какую-нибудь изящную даму уводили для обыска в уборную. А контрабанда в то время попадалась часто и всегда в большом размере. То была счастливая эпоха, о которой теперь только вздыхают посиделые в таможнях и погаузах чиновники. Тогда каждый служащий непременно имел свой круг клиентов среди контрабандистов. 9 раз он пропускал запрещенный товар, но в 10-й задерживал его по всей строгости законов и получал премию. Таков был уговор. И горе тому контрабандисту, который для 10-го раза провозил товар недорогой или в малом количестве. Да на что лучше? Так хорошо жилось в то время таможенным чиновникам, что они находили неразорительным выписывать на свои холостые ужины из Львова и даже из самой Вены шансонетных певиц. Местечко отстояло от вокзала на 4 версты. Общества в нем не было никакого, если не считать урядника и 4 почтовых чиновников, старых, геморроидальных и скучных. Нет ничего удивительного, что 4-верстное расстояние не пугало меня. Однажды вечером в конце ноября, заперев по обыкновению рогатку, я переоделся, привел в порядок накопившиеся за день документы и вышел из дому, чтобы идти на вокзал. Туда вели 2 дороги. Одна, более длинная, шла через все местечко и через прилегавшую к нему деревню Фридриховку. Другая, короткая и, собственно, даже не дорога, а тропинка, пересекала по диагонали огромное пустое поле и выходила на железнодорожный вал, откуда до вокзала было как рукой подать. Я, конечно, ходил всегда полем и на этот раз пошел тем же путем. Был час этак 8 или даже 9 в начале. Стояла такая темь, что в 10 шагах уже ничего невозможно было разобрать. Я шел, угадывая дорогу ощупью, ногами. В том месте, где шла тропинка, снег слежался плотнее и издавал под каблуками легкий звук. Рядом с тропинкой тянулся ряд телеграфных столбов. Ветер жалобно звенел в обледенелых проволоках, а самые столбы гудели непрерывно и однотонно. Каждый раз, подходя к столбу и еще не видя его во мраке, я уж слышал это — гудение. Началась вьюга. Прямо мне в глаза, слепя их, несся колючий, мелкий и сухой снег. Сердце мое было неспокойно. Мною овладело странное, неприятное и сложное чувство, которое всегда охватывает меня, когда я перехожу большие незакрытые пространства — поля, городские площади и даже длинные залы. Мне казалось, что я так ужасно мал и незначителен, а расстилавшееся передо мной поле так страшно велико, что я никогда не смогу перейти его. И от этой мысли я чувствовал временами, что все поле начинает подо мною кружиться. Иногда я оглядывался назад и смотрел на слабо мерцающие вдали огоньки местечка. Это меня облегчало и поддерживало. Наконец и огни скрылись разом, когда я сошел в длинную плоскую равнину. Вокруг меня была одна только мутная белесоватая мгла. Этого места я всегда инстинктивно боялся. Почему, я и сам не мог бы сказать. Каждый раз, проходя этой долиной, я чувствовал, как безотчетный страх, по гомеровскому выражению, хватает меня за волосы. И странно, вместо того, чтобы успокоить себя, я всегда почему-то дразнил еще более свое воображение воспоминаниями разных ужасов. Впоследствии я узнал, что у многих, если не у всех нервных людей, есть места, вызывающие такой безотчетный страх. Я уже сказал, что вокруг меня была только темнота и вьюга. Вдруг, прямо перед собой, в очень значительном отдалении, как мне показалось, я заметил большое, темное, неподвижное пятно. Я остановился и слегка затаил дыхание, чтобы лучше прислушаться. Все было тихо, только снежинки слабо стучали о мое лицо, да сердце у меня в груди билось так громко, что, казалось, на другом конце поля можно было расслушать. Темный предмет не шевелился. Я сделал 5 шагов вперед и тотчас же убедился, что темнота и вьюга ввели меня в заблуждение относительно расстояния. Очень близко от меня, на снегу, неподвижно сидел человек, прислонившийся спиною к телеграфному столбу. Он одет был в шубу, совершенно расстегнутую и распахнутую на груди. Шапки на нем не было. Он сидел очень ровно и прямо, вытянув вперед сложенные вместе ноги и опустив руки по бокам туловища, так что кисти их уходили в снег. Голова была слегка закинута. Назад. «Кто вы?» — спросил я незнакомца. Голос мой был слаб, как шепот, робок и звучал точно откуда-то издали. Так иногда перед обмороком слышатся голоса окружающих. Он молчал. «Кто вы?» — повторил я. Ни звука. «Он верно замерз или его убили?» — подумал я, и эта мысль как будто бы успокоила меня. Страх, стягивавший на моем черепе кожу и пробегавший морозными волнами по моей спине, уступил на минуту место другому чувству — сознанию необходимости помочь ближнему. Я подошел к незнакомцу в шубе и разглядел его. У него было длинное, худое лицо с тонкими губами, с длинным горбатым носом. Козлиная бородка и брови, изогнутые острыми углами, довершали это странное, насмешливое лицо, лицо интеллигентного сатира. Он был жив, потому что его глаза следили за мною. Страх опять начал овладевать мною, и мои зубы застучали часто и громко. «Кто вы?» — спросил я в третий раз задыхающимся голосом, чувствуя, как у меня в горле становится какой-то сухой колючий клубок. Нервы мои были страшно напряжены и изощрены. Я заметил, что на снегу около сидящего человека нет и признака каких-либо следов. Он молчал и глядел на меня. И я глядел на него, не отрываясь. Я уже не мог отвести от него глаз. Ужас, невероятный, непередаваемый словами, нечеловеческий ужас оледенил мой мозг, мою кровь, мое тело. Пальцы на моих руках и ногах свела внезапно судорога. Я глядел на него, не имея сил отвернуться в сторону. Прошло, я не знаю, сколько прошло секунд, минут, может быть, даже часов. Время остановилось. И вдруг голос рассказчика возвысился и зазвенел. Вдруг незнакомец с тонким и насмешливым видом подмигнул мне левым глазом. Вслед за этим лицо его исказилось в безобразную гримассу, в какое-то нелепое циничное сочетание смеха и испуга. В ту же секунду я почувствовал, что и на моем лице отразилась эта чудовищная гримасса. «Ты дьявол! Вот ты кто!» — закричал я в выступлении злобы и ужаса и изо всех сил ударил незнакомца ногой по лицу. Он упал, как падают мертвые, грузно и не сгибаясь. Я бросился бежать прочь, но ноги не слушались меня. Они сделались точно свинцовые. Я с трудом передвигал их. Я падал, вставал и падал снова. Только во сне иногда я испытывал раньше подобное чувство, когда снится, что хочешь бежать от невидимого врага, а ноги не поднимаются, точно к ним привязаны пудовые гири. И в то же время, это мне передавали уже впоследствии, я кричал без остановки все одно и то же слово. «Дьявол! Дьявол! Дьявол!» Потом сознание оставило меня. Я очнулся дома, на своей кровати, после жестокой болезни. Господин в ушастой шапке замолчал. «Кто же это сидел на снегу?» — спросил студент, следивший за рассказом с большим вниманием. «Потом это все разъяснилось», — ответил рассказчик. — «Оказалось, что какой-то австрийский купец шел так же, как и я, с переходного пункта на вокзал, но по дороге его разбил паралич. Он кое-как дотащился до столба и сидел около часу, да еще вдобавок обморозился так, что не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой. Его уже потом нашли в 10 шагах от меня. Оба мы были без чувств. «Так вот, господа», — закончил рассказчик в ушастой шапке, — «вот какой ужас мне пришлось испытать. Я не сумею и сотой доли передать из своих тогдашних ощущений, но лучшим доказательством их может служить моя голова». Он поднял шапку. Его волосы были белы, как снег. «Это я за одну ночь так побелел», — прибавил он с грустной улыбкой.